Глава 92. Под пристальным наблюдением вооруженных агентов ЦРУ Лэнгдон, Кэтрин и Беллами вместе с Сато сидели в рекреации Богословского колледжа и ждали, что получится. На журнальном столике по-прежнему стоял раскрытый лэнгдоновский портфель с торчащим из него золотым навершием. Надпись «8 Франклин-сквер» уже погасла, исчезнув бесследно, как будто ее и не было. На все мольбы Кэтрин отпустить ее к брату, директор службы безопасности только отрицательно качала головой, не сводя глаз с сотового телефона Беллами, лежащего на журнальном столике. Телефон молчал. «Почему Беллами мне сразу не открылся?» — недоумевал Лэнгдон. Архитектор, как выясняется, весь вечер выходил на связь с похитителем Питера и докладывал об успехах Лэнгдона по расшифровке пирамиды, отчаянно при этом блефуя в надежде выиграть время. Потому что на самом деле Беллами изо всех сил старался помешать кому бы то ни было приблизиться к разгадке. Однако теперь он почему-то переметнулся в стан бывшего врага. Они с Сато готовы пожертвовать тайной пирамиды, чтобы поймать злодея. «Отпустите! Уберите руки!» — донесся из коридора возмущенный натреснутый голос. «То, что я слеп, не значит, что мне нужны няньки. Уж в колледже я как-нибудь не заблужусь». Агент ЦРУ втащил в рекреацию бурно протестующего декана и силой усадил в кресло. «Кто здесь еще?» — требовательно спросил старик, глядя прямо перед собой невидящими глазами. «Похоже, много, судя по звукам. Всем отрядом собрались одного старика хватать. О, времена!» «Нас тут 7», — ответила Сато. «В том числе Роберт Лэнгдон, Кэтрин Соломон и Уоррен Беллами, ваш собрат по масонской ложе». Галлоуэй моментально сник, растеряв весь пыл и праведный гнев. «Все в порядке», — поспешил ободрить старика Лэнгдон. «Выяснилось, что Питер жив, хоть и покалечен. С ним сейчас полиция». «Слава богу», — обрадовался Галлоуэй. «А?» Резкий звук заставил собравшихся подскочить от неожиданности. На журнальном столике завибрировал телефон Беллами. Все замолчали. «Давайте, мистер Беллами», — напутствовала Сато. «Не подкачайте. Что на кону, вы знаете». Беллами тяжело вздохнул и нажал на телефоне кнопку громкой связи. «Беллами слушает», — представился он громко, обращаясь к сотовому на журнальном столике. В ответ из динамика зашелестел знакомый бесплотный шепот. Судя по фоновому шуму, похититель говорил из автомобиля по беспроводному устройству. «Полночь миновала, мистер Беллами. Я собираюсь избавить Питера от дальнейших мучений». В комнате повисла тревожная тишина. «Дайте мне с ним поговорить». «Невозможно», — ответил похититель. «Мы в машине. Он лежит связанный в багажнике». Переглянувшись, Лэнгдон и Кэтрин отчаянно замотали головами. «Блефует? Питер не у него». Сато жестом показала Беллами, чтобы продолжал дожимать. «Мне нужно убедиться, что Питер жив», — настаивал Беллами. «Вы не получите остальную». «Вашему досточтимому мастеру нужна врачебная помощь. Не тратьте время на пустые уговоры. Скажите мне номер дома на Франклин-сквер, и я привезу вашего Питера туда». «Я же сказал, мне нужно...» «Никаких условий. Или я сворачиваю на обочину, и Питер Соломон больше не жилец». «Нет уж, теперь вы меня послушайте», — категорично заявил Беллами. «Если хотите получить адрес, Придется играть по моим правилам. Жду вас на Франклин-сквер. Получу Питера живым, скажу номер дома». «Где гарантия, что не притащите полицию?» «Не притащу. Я понимаю, что риск слишком велик. У вас ведь не только Питер в заложниках. Про второй крупный козырь мне тоже известно». «Вам также должно быть известно, — прошелестел голос, — что если на Франклин-сквер у меня возникнет хоть тень подозрения, что вы не один, я проеду мимо, и от Питера Соломона останется одно воспоминание. Разумеется, на этом ваши беды не закончатся». «Я приду один», — мрачно пообещал Беллами. «Как только вы отдадите Питера, сообщу все, что вам нужно». «В центре площади», — велел голос. «Ехать мне минут 20, не меньше. Так что ждите, сколько понадобится». С этими словами он отключился. В комнате поднялась суета. Сато отдавала приказы. Несколько оперативников, похватав рации, бросились к двери. «Бегом! Марш!» В суматохе Лэнгдон оглянулся на Беллами в надежде получить, наконец, разъяснение, что все-таки происходит, но того уже спешно уводили прочь. «Мне надо увидеть брата!» — крикнула Кэтрин. «Вы должны нас отпустить!» Сато подошла к ней вплотную. «Я никому ничего не должна, мисс Соломон. Понятно?» Кэтрин, не сдвинувшись с места, с отчаянием смотрела в маленькие глазки Сато. «Мисс Соломон, моя первоочередная задача — задержать преступника на Франклин-сквер. Так что вы посидите тут под наблюдением моего человека, а я завершу операцию. Только тогда и никак не раньше мы займемся вашим братом». «Вы кое-что забыли», — возразила Кэтрин. «Я знаю, где живет похититель. Колорама Хайтс в 5 минутах езды отсюда. Вам улики не нужны, что ли? И потом, вы же сказали, что не хотите огласки. А кто знает, что именно Питер сболтнет полиции, когда его приведут в чувство?» Сато поджала губы, обдумывая доводы Кэтрин. С улицы донеслось хлопанье раскручивающегося вертолетного винта. Хмуро сдвинув брови, Сато обратилась к одному из оперативников. «Хартман, возьмите эскалейт. Доставите мисс Соломон и мистера Лэнгдона на Колорама Хайтс. Питер Соломон пусть держит рот на замке. Проследите. Приказ ясен?» «Да, мэм». «Когда прибудете, отзвонитесь. Доложите, что там. С этих двоих глаз не спускать». Агент Хартман коротко кивнул и, вытаскивая на ходу ключи от автомобиля, двинулся к выходу. Кэтрин двинулась следом. «Скоро увидимся, профессор», — сказала Сато Лэнгдону на прощание. «Знаю, вы считаете меня врагом, но, уверяю вас, это не так. Идите к Питеру. Если вы думаете, что все позади, вы ошибаетесь». За журнальным столиком, чуть в стороне от Лэнгдона, не вмешиваясь в разговоры, сидел декан Галлоуэй. Он нащупал в открытом портфеле Лэнгдона каменную пирамиду и оглаживал теплые грани иссохшими ладонями. «Отец Галлоуэй, вы поедете с нами к Питеру?» — спросил Лэнгдон. «Я буду только обузой». Старик отнял руки от портфеля и застегнул молнию над пирамидой. «Лучше посижу здесь и помолюсь за его выздоровление. Обменяться новостями еще успеем. Только, пожалуйста, передайте от меня Питеру кое-что, когда будете показывать ему пирамиду, хорошо?» «Конечно», — Лэнгдон повесил портфель на плечо. «Передайте ему вот что», — старик откашлялся. «Масонская пирамида всегда хранила свою тайну искренне». «Что-то я не понимаю». «Вы, главное, передайте ему. — подмигнув, повторил Галлоуи. «Он поймет». Склонив голову, старый декан погрузился в молитву. Озадаченный Лэнгдон оставил его в покое и заторопился на улицу. Кэтрин уже сидела на переднем кресле внедорожника, объясняя водителю, куда ехать. Лэнгдон забрался на заднее и едва успел закрыть дверь, как гигантский автомобиль пулей рванул по газону на север, держа курс на Колорама-Хайтс.